Идем же, вперед, вперед. Невеста, весело кружась на одной ноге перед нами, сделала несколько танцевальных па. Софа закончил колдовать над монетой, согласно кивнула и направился вдоль по улице. Я оглядываюсь на Баля, и тот с решительным видом следует за нами. Шаман, брезгливо обойдя то, что минуту назад было чудовищем, идет последним, оглядываясь по сторонам и периодически шагая над землей, не замечая этого. Ох и причудливое мы, наверное, зрелище. Но тут нет никого, кто бы это оценил, кроме меня самого. Только монстры, кошмары и ужасы сотен миров и страх тех, за кем они идут. Вокруг нас полузатопленные руины города, и под ногами хлюпает болотная жижа. Здесь стеной стоит густой туман и прямо из него, оплетая проемы разрушенных зданий, со всех сторон на нас бросается что-то среднее между толстыми лианами и змеями, покрытое бородавками по всей длине. Их десятки или даже сотни, и они лезут отовсюду и со всех сторон. Шаман топает ногой, и туман раздается в стороны, пропадая из виду, сметенной волной света. А невеста секунду спустя с веселым возгласом вытягивает руки над головой и несколько раз быстро бьет в ладоши. Волна лилового огня огромной стеной расходится во все стороны. Мы оказываемся в эпицентре урагана из огня, и весь мир вокруг нас пылает. А над огненным шквалом несется радостный смех богини. Мы оказываемся на границе небольшой деревни, состоящей из полуразваливающихся землянок. Перед нами разбегаются существа, похожие на людей, но только с одним глазом и ростом максимум в метр. А еще дальше за ними с грохотом несется кавалькада верхом на восьминогих существах, которые похожи на больших насекомых. Они преследуют убегающих и топчут их лапами своих скакунов, и рубят темно-бронзовыми мечами на ходу. Один из всадников, оказавшийся рядом, наотмашь бьет Софа своим клинком, но даже не успевает закончить движение, как падает на землю бесформенной грудой, располосованной на части, а вампир брезгливо стряхивает с когтей темный ихор. Невеста щелкает пальцами, и земля начинает проваливаться под всадниками, они тонут в ней, как в зыбучем песке, и каждая попытка вырваться только еще глубже загоняет их вниз. Меньше чем за минуту все кончено, и высокие крики тонущих обрываются. Бесконечная паутина коридоров и переходов. Это похоже на знакомые мне современные офисные здания, но беспорядочно собранные безо всякой логики. Коридоры, двери, залы и лестницы, все переплетено в какой-то жуткий лабиринт и словно узлом туго стянуто друг с другом. Мы петляем в нем около 10 минут под мигающий свет потолочных ламп, периодически проходя через затемненные места, из которых слышны странные звуки, пропадающие, когда мы подходим ближе. В одном из затемненных мест нечто человекообразное почти двухметрового роста, выйдя прямо из стены, хватает Баля и тянет к себе. Тот вскрикивает и пытается зацепить монстра клинком, но не может. Софа одной рукой оттаскивает молодого изобретателя к себе, а второй рубящим движением перечеркивает грудь напавшему, но тут же с шипением отдергивает руку назад. Его когти дымятся, и с монстра на пол капает зеленоватая слизь, от которой кафель на нем начинает пузыриться и шипеть. Монстра сложно разглядеть, в темном коридоре только свет, исходящий от шамана, немного рассеивает мрак. Оно тянется к нам, но его лапы перехватывают изящные руки невесты, и она рывком поворачивает его к себе и, не отрываясь, глядит ему в глаза. Монстр визжит и корчится, дергается из стороны в сторону, но не может сдвинуться с места, а затем под взглядом схватившей его начинает просто таять. Совсем немного времени, и перед нами огромная и мерзкая лужа зеленоватой жижи, в которую превратился нападавший, а невеста изящным движением отряхивает руки, поворачивается к нам и требует идти дальше. С каждым новым слоем этого мира, с каждым разом я ощущаю все возрастающее давление. Когда я был здесь в предыдущий раз, это место показалось мне темным, опасным и грязным, но сейчас я ощущал нечто большее. Окружающее нас пространство злилось, оно ненавидело нас, вторгнувшихся по своей воле и прошедших так далеко, идущих по своим делам и не обращавших внимания на его создание. И раз за разом оно стало бросать в нас все более и более страшных тварей, детей страхов разных миров и, возможно, эпох. Глядя на все это, я очень надеялся, что мы найдем, что ищем, раньше, чем нам попадется нечто такое, к чему мы окажемся не готовы. С оглушающим треском разваливается потолок узкого коридора, светильники, которые, похоже, горели от какого-то масла, частично гаснут и частично разбиваются, и в этих местах обломки дерева начинают тлеть, а с потолка на нас падает размытая тень, так быстро, что я даже ничего не успеваю сообразить. Шаман оказывается на его пути, но руки, что должны были сомкнуться на его шее, проходят через нее как сквозь воздух, и существо, а именно огромный грибоподобный мужчина в странной измятой маске, по которой уже непонятно, кого она когда-то изображала, пролетает вперед. Балли и я оказываемся отброшены его движением в разные стороны на стены, но, к счастью, у нас в группе есть и те, кого не взять внезапным нападением. Софа молниеносно разворачивается и обеими руками с пальцами, сейчас оканчивающимися 20-сантиметровыми звериными когтями, хватает нападавшего за бычью шею, пытаясь остановить. Но даже нечеловеческих сил вампира не хватает, и напавший хватает его за горло, в ответ пытается пырнуть ножом, зажатым в другой руке. Сцепившись, они падают на пол, и в воцарившемся полумраке непонятно, что происходит, а затем тени за спиной нападающего наливаются не едва видимым красноватым отблеском от потухающих светильников, а лиловым светом. Они, словно ожившие, сдергивают его с лежащего на спине софа и впечатывают сначала в потолок, а затем в стену, на которой он и остается. Вскочив на ноги и только сейчас схватившись за висевший на поясе пистолет, я вижу, как его конечности начинают медленно, точно в густую жидкость, погружаться в стену, а затем, небрежно перешагивая через все еще лежавшего софа, к ним подходит невеста. Захваченный лиловыми тенями мужичина при ее виде начинает громко кричать что-то нечленораздельное и с рыком и воем пытается вырваться из стены. Ему даже удается освободить одну из ног, но в этот момент богиня уже рядом с ним и ладонью закрывает глаза маски. Рык и вопли сменяются высоким, почти переходящим в ультразвук криком, который почти сразу обрывается. Наполовину вросший в стену человек обмякает, и под ним растекается мерзко пахнущая лужа. Невеста отворачивается от тела и недовольно оглядывается на нас. Все это происходит очень быстро, и я только сейчас начинаю подниматься на ноги. С протяжным скрипом позади шамана открывается одна из дверей, и немолодой женский голос недовольно разносится по полутемному коридору. Что за шум? Что происходит? Худощавая и высокая женщина выходит из-за двери и с интересом оглядывает тот разгром, в который превратился коридор. При взгляде на нее моя первая ассоциация была со строгой учительницей. Аккуратное серое платье без украшений, старомодные очки и тугая прическа пучок на голове. Все это только дополняло мое впечатление. «Надо же», — медленно произнесла тем временем женщина, внимательно оглядев нас, — «какие интересные путники ходят нынче мимо моего дома. Ты цельная?» — шаман склонил голову, разглядывая хозяйку, и, похоже, не сразу подобрал слова для того, чтобы сказать, что увидел. «Да, в отличие от тебя, сноходец, я здесь по-настоящему», — ответила она. «Входите, у меня безопасно», — и скрылась внутри квартиры, подразумевая, что мы последуем за ней. Шаман без возражений шагнул внутрь. Балли и Софа в недоумении посмотрели на меня. «Ловушка, очередной кошмар пытается усыпить нашу бдительность, возможно». Опустив руку, я наткнулся на компас и машинально достал его, взглянул. Золотистый песок все еще складывался в стрелку, пусть и сильно потускневшая, но она точно показывала вслед хозяйке загадочной квартиры. Артефакт удачи доверял ей, а значит, не было причин сомневаться и нам. Спустя пару минут мы уже сидели в опрятной, хотя и чем-то неуловимо неправильной квартире, и пили чай. Ну, точнее, пили только я и Баль. Софа, вновь принявший вид импозантного дворянина, вежливо отказался от предложения хозяйки, а невеста с брезгливостью, которая сквозила во всех ее движениях, рассматривала обстановку. «Вы слишком долго блуждаете тут», — сказала тем временем хозяйка, подливая чай в мою чашку. «Это место играет с вами, и ему не очень нравится, что вас оказалось не так-то просто взять, в отличие от других, кто сюда попадает. О чем вы? И откуда вы знаете, что мы тут долго?» «Моя старая подруга шепнула мне, что вас водит кругами, и ей от этого становится скучно. А значит, вас нужно немного подтолкнуть в нужном направлении». «А я еще думал, что это он говорит непонятно», — пробормотал Баль, косясь на шамана. «Так, подождите. О чем вы и что за подруга?» Я решительно отставил чашку и уставился на хозяйку, которая стояла рядом с нами и, скрестив руки, насмешливо смотрела на меня. «И вообще, кто вы такая и что тут делаете?» «Я здесь живу, некоторым нравятся виды на горы, некоторым на море, а мне нравится вид на здешний постоянно меняющийся пейзаж», — она кивнула за спину. «В той комнате, где мы сейчас сидели, было несколько высоких окон, которые выходили на улицу, где сейчас происходили, похоже, настоящие уличные бои. Пробегали люди, что-то горело, но, несмотря ни на что, в доме было по-прежнему тихо, снаружи не доносилось ни звука. «Вы не ответили на мои вопросы», — заметил я. «Верно, потому что не хочу на них отвечать», — спокойно произнесла она в ответ. «И сейчас мне не хочется принимать гостей, но меня попросили вам помочь, и я пошла навстречу просьбе. Ваша подруга, о ком вы говорите?» «Хороший вопрос, юноша», — женщина подняла палец и медленно указала на меня. «Твой компас, та, что вручила его тебе, моя очень и очень старая знакомая». Я чуть было не упал со стула. «Что, ваша подруга леди Ут?» Я подавился своими словами, покосившись на остальных. Все кроме невесты с интересом смотрели на нас. «Да-да, ее очень забавляет, что ты называешь ее леди. Хотя бы потому, что даже не представляешь, кем являешься ты сам и чем является она. Но ты пока просто и не вырос для таких знаний». «О чем это вы?» — встрял Баль. «Она про это», — я достал компас и положил на стол, — «и про ту, что дала мне его, леди Удача, та сила, что повелевает вероятностями во всех мирах». «Ха, а я и не думал, что ты сможешь удивить меня еще больше», — Софа с интересом смотрел то на меня, то на лежащий на столе компас. «Подождите», — Баль по очереди переводил взгляд с хозяйки на меня. «Удача существует, и она личность, как, например», — он бросил взгляд на невесту. «О, не как ваша спутница», — хрипло рассмеялась хозяйка, — «но для тебя, малыш, разницы, уж поверь мне, абсолютно никакой. Ты утомляешь меня». Невеста резким движением оказалась перед говорившей. «Заканчивай свои речи и не мешай нашему пути». Они уставились друг на друга. Почти минуту, не моргая, играли в гляделки, затем невеста отвела глаза и поникла. «В тебе есть мудрость», — тихо сказала хозяйка, смотря на нее, — «но тебе еще предстоит многое постичь и пройти немало. Ну а сейчас», — она подошла к одному из окон и небрежно постучала по раме. За стеклом вид сменился на заросшую пожухлой травой площадь, за которой в окружении покосившихся каменных надгробий виднелась мрачная церковь. «Это то, куда вам нужно», — она распахнула окно, — «не зацепитесь за подоконник». Софа, вынув монету и на миг зажмурившись, оглянулся на нас и согласно кивнул. «Что ж, несмотря на мое абсолютное непонимание того, что тут сейчас произошло, главное было то, что нам помогли, и, похоже, безвозмездно». Кстати, хозяйка небрежным движением одной руки поставила рядом со столиком небольшой бидончик, наполненный песком. «У меня закончился кофе, а ты, как мне сказала моя подруга, можешь мне в этом помочь». «Ладно, не так уж и безвозмездно». Поняв, что от меня хотят, я опустился рядом с ним на колени, взялся за холодный металл в бидончика обеими руками и закрыл глаза. Я не видел таких штук со времен своего раннего детства. В таких бидонах когда-то давно развозили молоко, кажется, и увидеть его в этом месте было просто странно и неестественно. Снова меня охватило чувство того, что я сейчас облажаюсь перед всеми присутствующими и не смогу сделать то, что от меня требовалось. И также привычно я отогнал эти мысли подальше. Кофе. Последний раз я пил его в кофейне, когда встретил отца Мэтью. Я видел, как бариста насыпает зерна в кофемолку. Я вспомнил их запах и звук пересыпающихся зерен. Да, металл под моими руками потеплел, раздался шорох и хруст. И, открыв глаза, я уже знал, что увижу. Вместо песка бидончик был полон кофейных зерен. Хозяйка одобрительно цокнула языком и, взяв горсточку зерен, вдохнула их запах. «Хороший кофе, благодарю. Ну а сейчас идите, время не ждет». Немного покачиваясь, я встал на подоконник и спрыгнул уже не на бетонную мостовую, что была за другими окнами, а на каменную брусчатку, через которую пробивалась трава. Краем глаза я увидел, как невеста, сощурив глаза, внимательно смотрела за моими манипуляциями с кофе, но ничего не сказала. Когда все мы оказались на другой стороне окна, я обернулся и обратился к хозяйке. «Простите, может, скажете хотя бы, как вас зовут?» «Имя?» — она по-детски хихикнула. «Можешь называть меня Марта», — и закрыла створки окна. И в тот же миг окно потемнело и стало просто одним из множества пустых и заколоченных окон домов, которые окружали площадь. Софа, сделав пару шагов вправо, а затем влево, поднял глаза от монеты и кратко констатировал туда, кивнув на полуразрушенную церковь. Глава 7. Пиромант. Глава 7. Пиромант. «Не люблю темные века. В моем мире это серое и беспросветное время, когда жизнь зачастую стоила меньше, чем горсть ржавых монет. Смерть от голода была обыденностью, а знание как таковое едва лишь теплилось в глубине огромной и неповоротливой махины церкви. Темное и мрачное время. По моей же классификации миров темного средневековья я встречал немало. Конечно, они были очень разными, встречались и вполне себе сказочные миры, где в высоких замках жили мудрые короли, а по лесам бродили сказочные единороги. Но то, что видел сейчас пред собой, являлось просто классикой именно моего мира. Эта церковь явно пострадала от огня мародеров и времени. Каменные стены были покрыты пятнами копоти, узкие и высокие окна выбиты, а толстая деревянная дверь лежала рядом с темным зевом входа внутрь и почти заросла травой. Крест на вершине покосился и почти упал. Из звуков тут звучал только ветер и скрип покачивающихся полусгнивших досок. Церковь была окружена почти полностью рассыпавшимся каменным забором, за которым среди травы угадывались поваленные надгробия. Этот мрачный вид довершали слепые окна пустых домов, стоявших вокруг церкви и на площади рядом с ней. Мы вышли как раз из окна одного из домов и направлялись к ней. Во-первых, она была самой приметной здесь из всех построек. Во-вторых, логика подсказывала мне то, что раз задание я получил от церкви, и по какой-то причине они не сумели достать то, что тут находилось, сами, значит, и место может быть связано с церковью. Если продолжать додумывать, то, возможно, в нашем мире произошло нечто такое, что выбросило кусок реальности в темный город и вместе с ним то нечто, зачем мы сейчас и охотились. Ну а защита этого места магией крови подсказывала, что тут приняли участие тогда еще вполне существовавшие в моем мире вампиры. Софа, после того как мы оказались здесь, покрутил в руках монету и решительно направился к церкви. Я на автомате последовал за ним, все еще пребывая в некоторой прострации от того, что услышал от Марты. Догадки в моей голове сменяли одну за другой. Богиня, аватара, какая-то просветленная. Но если это богиня, то, что она делает в таком малогостеприимном месте, как темный город? Аватара, но смысл кому-то мне помогать? Просветленная или мощный маг, но такое существо просто не допустило бы свое попадание в это место против воли. Одни вопросы без ответов. Пока я напряженно размышлял, мои спутники шли рядом. Баль, судя по всему, очень хотел поинтересоваться у меня насчет и компаса, и нашей недолгой знакомой, но, обладая хорошим чувством такта, молчал. Шаман уже, скорее всего, как всегда было известно гораздо больше, чем любому из нас. Он, в этот раз выглядевший как индейский воин, только что вернувшийся из боя, с небольшим топориком в одной руке и длинным ножом в другой, крадущимся шагом, правда, в паре сантиментов над землей, шел слева от меня, периодически оглядываясь. Невеста же на удивление была молчалива и совсем не возмущалась тем, что произошло, а с мрачным выражением лица, а это можно было понять, только взглянув на нее, шагала позади нас. Такой молчаливой процессией мы добрались до входа в церковь и прошли внутрь. В этот раз никто не нападал на нас из тени, не тянул щупальца или лапы с желанием схватить и порвать на части. Неожиданная тишина только нагнетала обстановку. Это ощущение лишь усилилось, когда, войдя внутрь не такой уж и большой церкви, я разглядел ее внутреннее убранство. Резкий контраст внешнего вида здания с тем, что было внутри, всем своим видом давал ощущение неправильности. Для начала, несмотря на царящий снаружи извечный в этом месте сумрак, здесь все было отчетливо видно, хотя какого-то источника света не наблюдалось. А еще, тут царил абсолютный порядок и чистота. Ровные ряды аккуратных скамеек и ковер вели к кафедре с возвышавшимся за ней распятием. Софа направился прямо к ней, и я, идя следом, отметил еще то, что выглядевшие снаружи разрушенными и разбитыми окна изнутри абсолютно целые и невредимые. Иллюзия, или очередное отражение другого мира и времени, как это бывает в этом месте, кто знает. Вампир подошел к кафедре и, повертев монету, обернулся ко мне. Здесь, он ткнул пальцем на кафедру, кто бы ни накладывал эти чары, он сделал это здесь. И что теперь? Начал было Баль, но в этот момент монета с протяжным звоном, скорее стеклянным, а не металлическим, сама вылетела из когтистой руки Софа и устремилась к кафедре. Пройдя через нее как через воздух, она пропала из виду, а через пару мгновений пропала и кафедра, которая была или все той же иллюзией, или призраком прошлого. На ее месте обнаружился небольшой ковчег, в углублении которого лежало нечто завернутое в грубую ткань, из такой когда-то давно делали мешки, как я мог вспомнить, и перетянутое обычной бечевкой, а вокруг этого предмета лежали отрубленные кисти рук, частично полуразложившиеся. От некоторых остались одни только кости, а некоторые выглядели так, словно их только что отрубили, и линия среза все еще сочилась кровью. Саф скривился, глядя на это. Дилетанты, хотя сюда и вложили много сил, мастерства им точно не доставало. Он прищелкнул когтями левой руки, и отрубленные кисти рук, словно ожив, все разом повернулись пальцами в сторону предмета в центре, а звон, который продолжал звучать после того, как монета пропала в исчезнувшей кафедре, стих. «Можешь брать это?» Он ткнул пальцем в сторону лежавшего в центре. «Сейчас, как только заклинание крови разрушилось, мне даже находиться рядом тяжело, и, надеюсь, у тебя найдется что-то, чтобы закрыть это подальше. Эта вещь не отсюда», — произнес молчавший все это время шаман, «но она недобрая и пропиталась силой этого места. Тяжело нести, но нельзя оставить. Я чувствую, нужно уходить, что-то грядет. Так вы, смертные, воспринимаете то, что не можете осознать». Голос невесты был похож на тихое змеиное шипение. «То, что перед вами, враждебно для таких, как он», — она небрежным жестом указала на Сафа, — «и как я. Поторопись, мастер дверей, меня начинает утомлять это место и это». Я ощутил, как мое лицо само собой сложилось в презрительную гримасу от ее эмоций, но вернулось мне под контроль, как только она отвела взгляд. «Ладно, в конце концов, мне платят не для того, чтобы разбираться, что это, а просто чтобы принести это назад в мой мир». Я решительным жестом сбросил с плеча рюкзак и, покопавшись, достал оттуда небольшой контейнер из темно-синего с отливом металла. Небольшая коробочка была очередным изделием мастера-оружейника и экранировала почти все, что только можно было придумать в этих мирах, а значит, отлично годилась для переноски разных неприятных или просто опасных вещей. Аккуратно поставив ее рядом, я примерился, и мысленно собравшись, медленно взялся за то, что было скрыто от меня тканью и веревкой. Предмет на удивление оказался увесистым, словно сделанный из цельного куска очень тяжелого металла, но в моих руках он сразу стал почти невесомым, так резко, что я, не ожидавший такого, едва не выпустил его из рук. Стараясь не обращать внимания на то, что мне начало казаться, что я чувствую тепло и покалывание сквозь ткань, я также медленно поместил предмет внутрь контейнера и торопливо закрыл крышку. Все, теперь открыть ее могу только я или кто-то, ну очень и очень могущественный и приложивший для этого немало сил, благо, именно для такого контейнера и был создан. Как только я его захлопнул, Сафа, который кривился и постоянно дергался, тут же успокоился, а невеста снова повернулась к нам и спокойным голосом предложила уйти отсюда в более интересное место. Тут я был полностью согласен и даже успел подумать, что наконец все уже закончилось, как снаружи церкви раздался оглушительный треск и грохот, а затем рев огня. Я подпрыгнул от неожиданности и машинально схватился за пистолет. Баль выхватил шпагу, шаман вскинул свой топорик, готовясь метнуть, а Сафа снова превратился в красноглазого и когтистого монстра. «Я знаю, что ты там», — раздался снаружи громкий и издевательский голос. «Вылезай, щенок, или, клянусь извечным пламенем, эта развалина станет твоей могилой». «Черт, кажется, думать о чем-то в плане удачи в этом месте вообще противопоказано». Я узнал этот голос, и тот, кому он принадлежал, был последним из тех, кого мне бы хотелось встретить, особенно здесь, и особенно сейчас. Выйдя на площадь, я с сожалением подумал, что не ошибся, хотя в таком положении был бы невероятно рад оказаться неправым. Прямо напротив входа в церковь посреди площади, стоя на настоящей колонне живого и пляшущего пламени, возвышался человек, одетый в роскошные одежды, которые подошли бы, наверное, какому-нибудь королю на коронации, и с такой же роскошной рыжей бородой, перевитой хитрой системой серебристых нитей с нанизанными на них камнями, светившимися магическим светом и, откровенно говоря, вызывавшими у меня ассоциации с елочной гирляндой. Рядом с колонной стояла пара человекоподобных существ, тоже созданных из огня, но куда более темного и мрачного. Кажется, я видел такое, слуг, сотворенных из пламени, стихии, которой повелевал этот маг, а если точнее, мироходец. Пиромант – один из тех немногих мироходцев, что я знал лично, и самый неприятный из них, искренне считающий себя выше любого благодаря своим способностям. По-настоящему сильный маг огня и, вообще маг не из последних, но думающий, что он как минимум бог. И, кстати, насколько я знаю, Он в паре миров так себя и представил. Крайне мерзкий по характеру, заносчивый и вспыльчивый тип. И к тому же его способ проникновения в другие миры я видел лично. Он просто прожигал туда проходы, оставляя зияющие раны в пространстве, даже не заботясь о том, как это повлияет на то место, откуда он ушел и куда направился. От своего учителя я усвоил и полностью поддерживал принцип минимального воздействия на любой мир, куда попал. «Ты всего лишь гость», — говорил он мне, — «так и веди себя соответственно». Пиромант же считал себя выше таких условностей и просто шел куда хотел и творил что хотел. Эх, а я искренне рассчитывал, что его пришибет какое-нибудь божество в том мире, куда он невзначай заявится и устроит там очередной карнавал. «Пиромант», — процедил я, шагая вперед, не опуская пистолет и лихорадочно соображая, что ему тут понадобилось, «не ждал тебя здесь встретить. Мне плевать на то, что ты ожидал или нет», — презрительно процедил он, глядя на меня сверху вниз. «Я снизошел до разговора с тобой только для того, чтобы забрать то, что ты украл у меня». «Украл?» Я огляделся, Софа из-под лобья смотрел на пироманта, оценивающе пощелкивая вновь ставшими длинными когтями. Бальже, приоткрыв рот, разглядывал как его, так и огненных слуг, стоявших рядом, но шпагу держал в руках. Правда, толку от нее сейчас, думаю, все равно было бы немного. Шаман, стоя позади, закрыл лицо ладонями и что-то бормотал, покачиваясь из стороны в сторону. Я не мог разобрать, что именно, рев и треск пламени заглушал его негромкие слова. Невеста же, встав рядом со мной, задумчиво смотрела на пироманта, уперев руку в бок и постукивая пальцами другой руки по щеке. «Не прикидывайся, щенок!» Маг заревел громче своего огня, а его огненные слуги заворчали, вторя его крику. «У тебя один и только один шанс. То, что ты взял в этой церкви, мое и принадлежит мне. Положи его на землю и отступи. И может быть, если тебе хватит твоего жалкого умишки не говорить ни слова, я позволю тебе и твоим жалким спутникам уйти отсюда живыми». На этом месте он мерзко ухмыльнулся, если сможете. Насколько я знаю, у мироходцев не принято вмешиваться в дела друг друга, и если уж так произошло, то можно разойтись миром. Начал было я, но он прервал меня. «Как я и думал, ты просто туп. Я давно не убивал тех, кому величайший дар достался по ошибке, а значит, ты, неоперившийся щенок, станешь следующим. Твое высокомерие раздражает». Голос невесты был словно выточен из льда, от которого жар, распространяемый пламенем, поутих. «Уйди с дороги и не отвлекай меня своими бреднями». «Ты!» Пиромант мерзко улыбнулся, немного приспустился со своей огненной колонной, уставился на невесту, жалкий полубожек из полуживого мира. «Ты даже не представляешь, как ты разозлила этот мир просто своим появлением тут, а затем и тем, что убивала и уничтожала тех, кто является его основой. Но, в отличие от него, он пренебрежительно ткнул в мою сторону пальцем. Я знаю, как договориться с реальностью и сделать так, что она поможет мне и моим целям». Вокруг раздался хрип и рев. Из темных улиц, из проемов разбитых окон начинали вылезать фигуры. Люди-монстры и просто нечто такое, чему я даже не подберу определение сходу. Они окружили церковь и начали медленно сжимать кольцо. Я оглянулся по сторонам, прикидывая, успею ли рывком добежать до входа в церковь и дать уйти своим, но пиромант, внимательно следивший за мной, одним движением зажег на месте входа стену огня высотой в пару метров и захохотал. «Тебе не скрыться от меня, щенок. У тебя был шанс отдать чужое, но ты его упустил». В этот же момент строй окружавших нас существ сломался, и они бросились вперед. В темноте казалось, что их целая волна, но на самом деле, возможно, их было не так уж и много. В свете только всполохов пламени и красноватого свечения звезд и луны сложно было сказать наверняка. Два огненных существа ринулись вперед на невесту, просто снеся ее куда-то в сторону, а сам пиромант обеими руками послал им вслед длинный поток огня. Я, вскинув пистолет, широкой дугой провел им в сторону набегавших врагов, зажав клавишу спуска. Эта штука тоже была изделием мастера-оружейника, очередным шедевром, и, хотя я не часто применял его, все же надо было отдать должное мастерству его создателя. Пистолет исторг из себя волну мелких звездочек, которые потоком разлетались от ствола, оставляя за собой быстро гаснущий серебристый след. Они сами в полете меняли траекторию и вонзались в нападавших. Первую волну чудовищ передо мной просто снесло. Некоторые звездочки, вонзаясь в тела, начинали бешено вгрызаться в них, заставляя корчиться и кататься на земле в агонии. Некоторые просто разлетались при попадании, из одной их становилось с десяток, и они, прошивая на вылет тела, устремлялись дальше. Другие просто при прикосновении валили монстров на месте, и они падали, недвижимыми кучами оставаясь лежать там, где в них попало. Ну а от некоторых монстры приходили в состояние ярости и начинали драться друг с другом, вырывая когтями, зубами или оружием друг из друга огромные куски плоти. Вокруг воцарилась сущая вакханалия. Несколько звездочек метнулись к пироманту, но не долетев до него, вспыхнули в воздухе и огненными росчерками погасли у подножья его огненной колонны. Пиромант, увидев причиненный мной погром, зарычал и направил на меня свои руки. Жар, который я не испытывал никогда в жизни, охватил меня, и каким-то отстраненным взглядом я увидел, как моя одежда начинает обугливаться. Пистолет, на который он и направил всю свою силу, треснул и заискрился, в него ударила волна пламени, и я, не сумев удержать его в обожженных руках, выронил оружие. Мысленно призвав свои умения, я отогнал боль и также мысленно раздвинул огонь в стороны. Пламя вокруг меня начало стихать, но маг, видя это, послал еще больше огня. Мне пришлось только на силе воли удерживать поток чистого, почти белого пламени, что он изливал на меня, расталкивая его в стороны и стараясь не обращать внимания на тлеющую одежду и волдыри на коже по всему телу. Меня просто физически начало отодвигать назад ко все еще пылающему входу в церковь. Краем глаза я видел, как сражаются остальные. На шамана навалилось сразу несколько мохнатых монстров, в которых было сложно понять, сколько у них лап или щупалец, или чего-то еще. Но при попытке коснуться его их когти прошли насквозь, словно он был призраком, а сам шаман, весело усмехнувшись и издав какой-то индейский клич, бросился в самую гущу нападавших со своими топориком и ножом, раздавая удары направо и налево. От тех мест, которых коснулось его оружие, начинал расползаться тот же яркий бело-голубой свет, который окружал его самого все время, словно бы прорывающиеся сквозь занавески лучи солнца в полдень. Монстры орали и корчились после его ударов, а затем падали бесформенными грудами, покрытые светящимися ранами, и затихали. Баль дрался сразу с тремя огромными амбалами, орудовавшими чем-то похожим на ржавые мачете. Его навыки фехтования оказались кстати, и он один сдерживал сразу троих, хотя они и теснили его. Вот неудачный выпад, и один из нападавших валится в сторону с пропоротым шпагой боком, но Баль пропускает удар и рукав на его левой руке распарывают почти по всей длине. Он вскрикивает и поджимает руку к телу, а с нее начинает капать кровь, но Баль все так же стойко продолжает бой. Сафаже, окончательно приняв вид монстра и уже не стесняясь, передвигается с такой скоростью, что не может уследить глаз. Вокруг него царит настоящий хаос из ошметков мяса, костей и крови. Он рвет своими, почти полуметровыми когтями всех, до кого может дотянуться, пронзая тела и полосуя их на части. Но даже его начинают теснить, врагов слишком много. Меня захлестывает отчаяние, которое пересиливает даже боль от обожженного тела и напряжение от того, что я преодолеваю магию пироманта. Неужели это конец? Сомнение и отдаленное чувство отчаяния не идет мне на пользу, и я ощущаю, что пламя, изливаемое на меня, становится все ближе и ближе. Шаман уже полностью скрылся в сонме монстров, и его света почти не видно. Баль пропускает еще несколько ударов и падает навзничь. Над ним немедленно нависают нападавшие, уже занося свои клинки, а я даже не могу выкроить частичку своего времени и воли, чтобы прикрыть его, иначе огонь охватит меня полностью. Но в последний момент Сафа-вихрем расталкивает всех нападавших, разрывая их на части, но и сам получает несколько ударов в спину от тех, с кем сражался. Я вижу, как длинные клинки и когти пронзают его со спины насквозь, и он с расширенными глазами медленно заваливается на бок. А Баль, глядя на все это, вскакивает на ноги, уже не замечая своих ран, и с криком начинает бешено размахивать своей шпагой, стоя над упавшим вампиром и на какие-то мгновения отталкивая нападавших. Отчаяние. Пиромант, почувствовав мою слабость, направляет в меня волну, но уже не пламени, а просто горячего воздуха, но спрессованного так, что меня просто поднимает в воздух и отбрасывает почти в пылающую стену у церкви. На меня тут же бросается какое-то существо, состоящее, как мне кажется, только из меха и щупалец. Я, с трудом собрав силы и пытаясь отдышаться после того, как приложился спиной о камни, отбрасываю его в сторону. Поднимаясь на ноги и оглядываясь, я увидел то, отчего моментально покрылся холодным потом, несмотря на свои ожоги и усталость от попыток противостоять изливаемому на меня огню. Отбросив меня, пиромант одним движением бросается в сторону, и вот он уже не верхом на своем столбе огня, а там, куда отлетела невеста. Как оказалось, в те считанные минуты боя, что прошли от его начала, хотя было чувство, что он длится уже больше часа, она руками разорвала одно из огненных созданий и сейчас разрывала второго. Пиромант, появившись рядом, кинул в нее что-то из-под своей богато разукрашенной мантии. На руках и ногах невесты засияли ярко-красные цепи, которые она с видимым усилием не смогла разорвать и оказалась скована на месте. Пиромант торжествующе подскочил к ней и произнес слова, которые, несмотря на царивший вокруг шум и гвалт битвы, я расслышал предельно четко. «Твоя голова, богиня, станет отличным доказательством того, что я стою выше всех так называемых богов». И, схватившись за платок, закрывавший ее лицо, с силой дернул его в сторону. Время будто замедлилось. Все вокруг остановилось. Я видел, как рука пироманта медленно тянет тяжелую лиловую ткань с лица невесты, а та прищуренными глазами пристально смотрит на него. Одним мгновением она кидает взгляд на меня, обожженного, стоящего на четвереньках и с ужасом глядящего на происходящее с осознанием, что ничего не успеваю сделать, и я чувствую, что мои губы расплываются в чужой, успокаивающей улыбке. Медленно рука мага отдергивает ткань с ее лица, и мне кажется, что я вижу край ее губ, а затем на весь мир словно бы опускается темнота, как будто огромный непроницаемый купол накрывает все окружающее нас пространство. Свет гаснет, огонь исчезает, вокруг нет ничего, кроме темноты и лилового отблеска, а затем шипящий голос, такой же, что я слышал от тех странных существ в мире песка, произносит: «Лишь только песчаный бог может смотреть в лицо своей невесте, всякий богохульник, осмелившийся нарушить сей запрет, будет покаран божественной мощью и никогда не найдет покоя в посмертии, ибо его душа будет вечно скитаться среди песков по ту сторону жизни и смерти». А затем раздались звуки, такие, что я предпочел бы не слышать их больше никогда в жизни. Звуки разрываемого мяса, мерзкий и глухой хруст ломаемых костей, предсмертные хрипы и чавканье, от которого мой желудок чуть было не выплеснул свое содержимое наружу. Где-то из воцарившейся темноты мелькнула вспышка огня, еще одна и еще, а затем раздался тонкий девичий смех, и вспышки огня прервались хлюпающим звуком и треском разрываемой плоти.